Сохраняйте разумный и гибкий подход. Чтобы добиться успеха в переговорах, нужно сохранять гибкость. Когда я приобрел здание на Уолл-стрит 40, оно было практически пустым. Я сообщил работавшему с этой недвижимостью маклеру, которого считал своим другом, что намереваюсь отремонтировать здание и сдавать помещение в аренду, и предложил ему стать моим эксклюзивным агентом. Однако маклер уже выступал в качестве агента от лица предыдущих владельцев здания, у которых были большие проблемы с привлечением арендаторов. Он был настолько уверен, что и меня ждет неудача, что согласился взяться за эту работу только при условии, что я буду выплачивать ему гарантированный гонорар в размере 60 тысяч долларов в месяц, начиная с сегодняшнего дня. Он сказал, что вычтет свою будущую комиссию из этого аванса. Принять подобное предложение было для меня немыслимо. В моем владении оказалось пустое здание, обремененное уже существующими убытками, а маклер, который не смог обеспечить его жильцами в прошлом, требовал, чтобы я выплатил ему деньги авансом. Я сказал ему, что подобное заявление демонстрирует его полное неверие в возможность моего успеха. Маклер, требующий плату вперед до того, как отыщет хотя бы одного жильца, дело неслыханное. Однако он несгибаемо стоял на своей позиции, и нам пришлось расстаться. Я нанял другого, высококлассного маклера, который с радостью принял мое предложение на обычных условиях. Нет жильцов, нет и комиссии. Я отремонтировал здание, и уже за следующие 2 года он заработал несколько миллионов только за счет комиссии. А для первого маклера неумение сохранять гибкость во время переговоров обернулось упущенными доходами и потерей возможности вести дела со мной в будущем.